Глава 25. Битва графини Таури и баронессы Сван. Принимать очередных посетителей Элли решила в графском кабинете. Приходили мастера, получали деньги на текущие траты, расписывались. Кухня примчалась почти полным составом глав. Им тоже прекратили выдавать деньги на еду, которые они все это время брали в долг у торговцев. Сэр Дани пришел сразу с мастером, готовым пошить отправляемой на обучение ребятне нужное, быстро и качественно. «Миледи, я еще вас хотел спросить насчет жалования. Мы месяц сидим без денег». «Да? Не припомню, чтобы граф задерживал оплату», — удивилась Элья. «Сейчас проверю, но...» Пролистав хозяйственную книгу, она натолкнулась на одну из последних записей. «Так вот, как раз перед злополучной поездкой сэр Катонис получил жалование на весь гарнизон». Она вопросительно посмотрела на рыцаря и добавила. «386 золотых и его подпись». Развернув книгу к сэру Дании, девушка ткнула пальчиком запись. «Если не ошибаюсь, он всегда получает за всех и потом уже раздает вам». Рыцарь нахмурился. Думы приходили в его голову нехорошие. «Ох, как я сейчас понимаю, сэр Дания, давеча также удивлялась непорядочности души. Давайте сравним подписи», — предложила Элья и пролистала страничку в поисках предыдущей записи с идентичной подписью. «Смотрите, эта запись более ранняя. Деньги также получал сэр Катонис, он же расписывался. Абсолютно одинаково. Так что спрашивайте с него в полном объеме. Кстати, в книге есть полный перечень воинов и кому сколько положено». «Как бы между прочим», — сказала она. «Не хотите посмотреть и проверить правильность раздачи?» Мужчина задумался. Было видно, что ему не просто принять решение о небольшой тайной проверочке на вшивость человека, которому столько лет доверял. И все же... «Да, я хотел бы посмотреть», — твердо произнес он. Графиня захлопнула книгу и заново открыла самое начало. На первой странице были расписаны должности и кто сколько получает. Гарнизон полным составом шел перед кухонными работниками. Стражи на воротах, ночные смены, рыцари-воины, рыцари-маги, старшие, младшие, пажи. «Пожалуйста, оплата не меняется уже не одно десятилетие». Сэр внимательно все просмотрел и вздохнул с облегчением. «Я смотрю, что все без обмана?» «Да». Немного стесняясь, сэр Дани, тщательно подбирая слова, попросил не афишировать информацию о его недоверии. Элли внимательно посмотрела на него и произнесла. «Я думаю, вы сами уладите возникшее недоразумение. Пока я выполняю обязанности владетеля, вы можете не волноваться об оплате службы». Она попыталась дать понять, что размеренная жизнь и честная оплата — понятия не вечные, что все может измениться при отсутствии хорошего хозяина, но увидит ли мужчина в ней надежную руку. В течение дня были еще визитеры из города. Требовалось решить проблемы с очисткой колодцев, проверить, как замковый городок подготовлен к зиме, прочистить засорившиеся водостоки, провести плановую дезинфекцию, покрасить казарму, обновить защитные стены и прочее, прочее. Общий ужин прошел в более-менее теплой обстановке. Напрягая только угрюмые физиономии начальника гарнизона и страдальчески несчастной баронессы Сван. На следующий день Берт получил полнейшую инструкцию по пользованию тайным ходом. С восторгом естествоиспытателя он прошелся по нему и занялся подготовкой к эвакуации золотого запаса. Элли в промежутках между посетителями собирала сыплющееся золото на расстеленное одеяло, чтобы оно не шумело, паковала в небольшие мешки, чтобы можно было поднимать их и тащить. Считать деньги времени не было. Оставался сложный момент перетаскивания мешков к тайному ходу, который назначили на глубокую ночь. Девушка помогала таскать, беря хотя бы один 10-килограммовый мешок, и отслеживала неожиданных свидетелей. Берт придумал один мешок запихивать в заплечную сумку. Еще по одному брал в каждую руку, следовал за Элей, кряхтя от тяжести. Пробегав вверх-вниз почти до рассвета, они плюнули на оставшееся богатство. Не из чего было делать больше мешки, не было сил таскать. В сокровищнице оставалось еще 3/4 золота, не меньше. И это не считая драгоценностей, кристаллов, пустых и заряженных. Тем же днем в замок прибыл долгожданный королевский чиновник. Не старый еще мужчина, но в годах. Симпатии он не вызывал. Все в нем было терпимо, кроме источаемого запаха. Вельможа пах старым козлом. А когда раскрывал рот, чтобы выразить свое мнение, то бил наповал внутренней вонью. В замке, где граф культивировал чистоту и отсутствие неприятных запахов с рождения, Гость был встречен с недоумением. «Посланец от королевского двора? Фу!» По прибытии поверенный сразу удалился в гостевые покои и, погоняв своими капризами прислугу, успокоился только поздним вечером. Наутро его имели честь видеть в малой гостиной за завтраком хозяйка замка, баронесса и некоторые рыцари. Граф Спина внимательно наблюдал за присутствующими и составлял о них свое мнение. Элли прям физически ощущала, как он их всех классифицирует и раскладывает по ячейкам в только ему известную таблицу. Не знала она, как относиться к тому, что ее присутствию он ничуть не удивился. Она думала, что ей придется объясняться, откуда она взялась, где была, но граф лишь выказал любопытство при разглядывании ее внешности. «Вот ты какая юная графиня!» — говорил его взгляд, и ничего более. Завтрак проходил в напряжении, чему немало поспособствовал исходящий от гостя удушающий запах и явные попытки баронессы кокетничать с ним. «Как вас устроили? Не нужно ли чего?» — спрашивала она. «Всё хорошо», — сухо отвечал королевский поверенный. «Не устали ли вы в пути? Какое впечатление произвел на вас замок Таури? Какие последние новости в королевстве? Как себя чувствует его величество?» Засыпала его вопросами баронесса. Или могла только с досадой сказать себе: «Учись как надо». Но не сумела преодолеть некоторое стеснение. Быть может, из-за того, что она не чувствовала себе женской привлекательности. Казалось бы, все так просто. Сиди, улыбайся и задавай простенькие вопросы, с участием смотря на собеседника. Баронесса, проделывая это, смотрелась обворожительно и уместно. А Элли казалось, что начни она делать то же самое, будет как дура. Умом она понимала, что комплексует, и с этим надо бороться, но тренироваться на этом старом козле не могла. В конце завтрака граф Спина попросил о приватном разговоре с графиной Таури. Состоялся он в кабинете. «Миледи, не будем тратить время на лишние слова, поэтому скажу сразу. Управлять графством вам никто не позволит. Либо вы выходите замуж за подходящего лорда, либо передаете дела наместнику. Пока вы думаете, контроль над графством возьмет на себя ваш управляющий, мистер Дюше. Он много лет является доверенным человеком графа Таури. И я не вижу смысла на короткий срок искать нового. Вы ведь не собираетесь надолго задерживать меня здесь?» Под конец речь сошла на брюзгливый тон. «Лорд Спина, замуж я не собираюсь», — немного поспешно ответила она. «Но мне хотелось бы более подробно узнать о своем будущем, если здешние дела возьмет в свои руки наместник». «Все стандартно. Вы будете под его опекой до замужества». Предоставляемый выбор действий был невелик. Либо замуж прямо сейчас, либо дадут годик, чтобы созрела, и все равно вышла замуж за того, кого назначат. Или могут и вовсе списать со счетов. Она открыто посмотрела на сварливого Спина и высказала свои сомнения. «Мое замужество будет невыгодно наместнику, не так ли? Ведь если я выйду замуж, то наместнику придется уступить моему мужу место». Элли умолчала о том, что наместник постарается за годы правления выжать себе в карман максимум. Она видела, что граф не расположен ее слушать, и, главное, слышать. Он настроен по-быстрому решить дело с наследованием и уехать. «За вами будет следить король, он не даст вас прижимать, не волнуйтесь». «Будут ли оговорены мои права?» Граф оценивающе посмотрел на девушку. «А вы не комнатный цветочек, да? Каких вы хотите прав?» «Собственный доход и выбор места проживания по собственному усмотрению. Я ведь не обязана жить под одной крышей с незнакомым мужчиной». «Хм, вы можете жить во дворце под присмотром короля. Доход вам назначат так же, как и компаньонку. Вы слишком молоды, чтобы жить до свадьбы одной». Элли кивнула. «Разумно. Напоследок я бы хотела вас известить насчет доверия к мистеру Дюше». Его сиятельство недовольно уставился на графиню, всем своим видом показывая, что она отвлекает его. «Посмотрите в записях». Она объяснила свои сомнения, тыча пальцем в подтверждение в книге и дыша через раз, так как стоять рядом со Спиной было не только противно, но даже тошнотворно. «Сами записи ни о чем не говорят. При грамотном управлении всегда есть подобные вложения, с которых не сразу получают доходы», — поучительно заметил граф. «Да, ваше сиятельство. Но вы видите, даже по записям товарооборота нет. Все работает по заведенному ранее порядку, никак не включая в оборот маслодельню. К тому же я послала человечка проверить, есть ли на самом деле это маслобойня. Оказалось, ее нет, не было и не предвидится. Мне очень жаль усложнять вашу работу, но мистер Дюше не прошел испытаний свободного плавания». «Свободного плавания? Забавно. Похоже, вы правы. Таури учил вас хорошо, но, как бы то ни было, вы не потянете такое большое хозяйство. Как бы ни поражали меня сейчас своими хозяйственными навыками». «Спасибо на добром слове, милорд. Я могла бы поддерживать работу, если бы люди продолжали добросовестно выполнять свои обязанности. Но когда идет разлад, то мне, конечно, руководить становится не под силу. Слишком мало опыта. Я понимаю, что мистера Дюше надо заменить, но не представляю, кем, как выбрать, чтобы не допустить худшего человека». «Я рад, что вы все понимаете», — благосклонно кивнул граф. «Теперь мне надо самому просмотреть хозяйственные книги, оценить, как обстоят дела в графстве, и тогда я приму решение о вашем содержании». Элли немного успокоилась, увидев, что Спина хорошо ориентируется в хозяйственных книгах, и приняла ее сомнения насчет Дюше. «Спокойной работы, милорд». Она отправилась подышать свежим воздухом на террасу. Помимо телесной нечистоплотности, граф был, по-видимому, болен желудком, иначе не пах бы так резко и неприятно. Оставалось удивляться легкомыслию больного, что он не обращается к лекарям. Хотя, может, тут низковато квалификации самих докторов. Но а то, что под носом у дворцовых магов жизни ходит заживо разлагающийся субъект, а они не принимают мер, это крайне отрицательно характеризует сам королевский двор. Исходя из этого, было над чем подумать. Ведь необходимо срочно решать вопрос жилья. Оставаться здесь, пытаясь приладиться к наместнику? Или ехать ко двору? Посмотреть бы заранее, кого назначат наместником. Кусая губы, думала Элия. А что смотреть? Тут же она одернула сама себя. Какой бы он ни был, он ей не друг. Мужика посадят на кормушку и снимут с нее, как только юная графиня приведет другого кормильца. Однако спокойные, хоть и нерадостные размышления Элия к обеду круто изменились. Граф Спина попросил собрать в большом зале всех рыцарей и леди. «Вынужден оповестить вас всех о возникших сомнениях в чистоте притязаний баронессы Шантре на имя графини Таури». Тишина. Элли сидела как громом пораженная. Сказать, что таким публичным заявлением она была шокирована, это ничего не сказать. Унижена, оскорблена, растоптана. Даже если возникли подобного рода сомнения, то далеко не всегда их выносят на всеобщее обозрение. Тем более, когда речь идет о столь известных и знатных фамилиях. Что же случилось за время, прошедшее с последнего разговора с графом? Поднялись сразу несколько рыцарей, выражая свое возмущение подобными словами. «Я понимаю ваше недовольство, но как королевский поверенный сообщаю вам, что блуд резко осуждается при дворе короля. А у меня есть сведения, что бывшая без присмотра несколько лет леди вела себя недостойно честной девушки». Кинутый графом во время заминок взгляд на баронессу Сван, прикрывающую ладошками рот от услышанных неприличных новостей, показал всем, откуда сведения. К своему сожалению, Элли вынуждена была признать, что возмутившиеся вначале несколько рыцарей быстро затихли. То ли от недостатка информации, ведь во время злоключения миледи действительно могло произойти все что угодно, то ли от доверия к милейшей баронессе, как к женщине более старшей, мудрой, и лучше их разбирающейся в такого рода делах. Элли хотелось убежать, не оправдываясь перед всеми сидящими. Но она умела быстро учиться, и, осознав, что сейчас баронесса сделала свой ход, собиралась нанести ответный удар. Набрав воздуха в грудь и как будто нырнув в омут с головой, спросила. «Среди нас есть маги, которые могут определить, была ли у меня связь с мужчиной?» Поднялось двое рыцарей-магов, водник и огневик, сэр Элевар. «Как вы можете подтвердить или опровергнуть слова графини?» — сварливо поинтересовался поверенный. «Сэр Элевар», — ответил водник, — «слышит, когда человек говорит неправду, я же могу видеть, была любовная связь или нет». «Хм, я думал, только маги жизни могут видеть такие вещи», — скептически возразил граф. «Водная стихия очень близка человеку, опытный водник может даже лечить немного. Я с полной ответственностью заявляю, что графиня является девицей». «Подтверждаю, что наш уважаемый маг произнес правду обо всем». Сердито глядя на баронессу, произнес Элевар. «Так что же это получается? Ритуал брака с графом Таури не был доведен до конца?» Недоуменно спросил Спина, мгновенно отступив от прошлого обвинения и перейдя к новой зацепке. Тишина была ему ответом, и лишь сверкнувшее во взгляде леди Сван торжество отличалось от обуревающих всех сомнений. Элли не могла не признать, насколько ловко женщина напакостила ей. Поскольку все взоры обратились снова на нее, то она вынуждена была оправдываться. «Мы с его сиятельством прошли все необходимые ритуалы, после которых он всем объявил о моем статусе его жены». «Но в постели он не утвердил свои права супруга», — настаивал на уточнении королевский поверенный. «Граф считал меня слишком маленькой. Он ждал, когда я подрасту». К своему слабому утешению девушка услышала подтверждающий гул. Все знали, что Таури предпочитал женщину лет за 20 и даже значительно старше. Что уж говорить о совсем сопливой девчонке. Но ныне покойный милорд тогда торжественно и во всеуслышание объявил юную баронессу графиней Таури, и об этом напомнили поверенному. Граф Спина задумался. Посмотрел на беспомощно хлопающую глазами баронессу и снова взял речь. «Видите ли, в свете того, что у его сиятельства будет наследник, то нет смысла привязывать баронессу Шантре к графству». Посчитал он нужным пояснить другим свою позицию. «Ну что ж, леди Сван, хитрость не заменила вам ум. Затеяла скорпионью возню, получи отдачу». Зло подумала Элия, уже не ожидавшая, что придется отстаивать титул после своего удачного въезда в город. Непризнание графского имени грозило ей возвращением к родителям и утверждением имени ее прошлого титула баронессы. Все же ее какое-то время считали погибшей, и требовалось слово отца, чтобы не стать побродяжкой. В принципе, ее это не пугало, но раз уж начала, то отступать поздно. «Прошу прощения, милорд, о каком наследнике вы говорите?» С вежливым интересом задала она вопрос. «Баронесса Сван 1,5 года являлась дамой сердца графа Таури», — деликатно заметил он. «Этому есть многочисленное подтверждение, и она ждет его ребенка. По-моему, об этом тоже все в курсе». «Видите ли, никто не будет опровергать, что мой муж пользовался услугами». Послышалось «ах», и слезы потекли ручьем у впечатлительной баронессы, а на юную леди устремились осуждающие взгляды мужчин. «Этой подзадержавшейся в нашем замке гостья. Но если бы его сиятельство услышал, что она от него понесла, то он выгнал бы ее с позором, как мошенницу и блудницу. Он не терпел обмана». «Ваша обида застит вам глаза». Неприязненно, будто какая-то старуха спину поджал губы. «Вы ведете себя крайне неприлично», — отчитал он девушку. «Я была вас лучшего мнения». «Какое лицемерие!» — кипело у Элли все внутри. Ее только что измазали в грязи, и никто даже не удосужился извиниться за поклёб. Зато нашелся способ наказать ее за то, что оправдалась. А на баронеску ни у кого рука не поднимается, точнее, язык не поворачивается, заклеймить позором, поскольку она особо трепетная и впечатлительная. «Да, ваше сиятельство, пока вы доверяли своим глазам и разуму, то оценивали меня верно. Но после беседы с женщиной, пользующейся моим гостеприимством и имеющей наглость вводить всех в порочащее меня заблуждение, вы не желаете слышать, что граф не мог иметь детей». «Если вы намекаете на возраст милорда, то спешу вас разочаровать. И постарше его мужчины обзаводились детьми». «Да, возраст не располагает. И десятилетиями принимаемое зелье против случайных детей также не способствует», — громко и четко произнесла Элия. «Граф презирал бастардов и жестко следил за тем, чтобы у него не было на стороне наследников. Он признал только одного сына, который на момент признания был взрослым, и, к величайшему сожалению его сиятельства, давно считался погибшим. Даже если баронесса будет утверждать, что с ней он не принимал зелья, то вам любой лекарь подтвердит, что после почти беспрерывного 50-летнего приема лекарства потребуется не один год для восстановления способности зачать дитя». Элли взяла паузу, чтобы задать всем вопрос. «В свете этих знаний встает вопрос. А случайна ли смерть графа Таури?» «Что?» Раздался рев мужских голосов разной степени удивления. «Ах!» Баронесса осела на стуле, изображая беспамятство. Демонстрируя волнение, Элли с удовольствием выплеснула кувшин красного морса на лицо обмякшей женщины и принялась рьяно обмахивать беременную салфеткой. В таком некомфортном состоянии баронессе стало затруднительно изображать обморок. Видя, что трепетная лань пришла в себя, Элли снова обратилась к поверенному. «Я требую дознания и наказания виновных в смерти милорда». Громко, даже грозно прозвучал ее голос. «Наши земли слишком сладкий кусок, чтобы верить такому счастливому совпадению. Граф, не узнав о беременности очередной подружки, умирает. Его жену под надуманным предлогом убирают с дороги. И кто у нас остается? Никому неизвестная нищая приживалка? Я не приживалка! Еще неплохо бы проверить, как умер муж баронессы. Насколько я знаю, это был мужчина полной силы и здоровья. «Он упал с коня!» — запальчиво крикнула женщина, слегка поплывшая от брошенных в нее наисерьезнейших подозрений. «Как? Не часто ли рядом с вами здоровые умелые мужчины падают с коня?» Атмосфера в зале резко изменилась. Никому и в голову не приходило сопоставлять неприятные факты, задумываться о взаимоотношениях графа с его любовницей, тем более та оказалась женщиной весьма приятной, мягкой, женственной. Граф спину углубился в размышления. Дав выговориться всем, он призвал общество к тишине. «Миледи», — обратился он к Сван, — «ваш ребенок имеет отношение к графу Таури?» «Да, разве я стала бы врать?» — воскликнула баронесса, уставившись преданными несчастными глазами на поверенного. «Сэр Элевар, эта женщина сказала правду?» — обратился граф к магу. «Я попросил бы более четко задать вопрос», — уклончиво ответил тот. «Баронесса, вы понесли от графа Таури? Это его ребенок?» «Да, да, на все да!» — воскликнула леди Сван, многозначительно глядя на спину, что не укрылось от сидящих рядом, на что они отреагировали презрительным хмыком. Граф заметно посуровил. Дело было королевской важности. Обвинение прозвучало серьезное, и терять на старости лет доверие Фердинанда ему не хотелось. Даже ради такой милой штучки, как Сван. «Ни слова правды. Разве что последнее, да, относящееся к вам, правда». Во всеуслышание вынес свой вердикт Элевар. В зале раздался гогот. Мужчины не стеснялись выразить свое отношение к происходящему, даже несмотря на то, что минуту назад придерживались другого мнения. «Как насчет разбирательства неожиданной смерти графа?» Возвращая всех к делам, громко спросила юная воинственная графиня Таури, не желая заминать возникшие подозрения. «Ну, так уж и неожиданный», — попытался сбавить накал поверенный. «Милорд, только что вы доказывали нам, что покойный Таури был мужчина самого что ни на есть детородного возраста, а теперь пытаетесь сравнить его умение ездить на коне с детским». Элия, не сумев отстоять себя по-хорошему, надеясь на разумность и справедливость поверенного, теперь решила переть как танк. Теперь она хотела, чтобы Спина опасался ее и знал, что она раздует грандиозный скандал, и никакие интимные услуги приятной женщины не сравнятся с теми неприятностями, которых можно ожидать от упертой графини. «Баронесса, вы обманули меня!» — сварливо отреагировал он. «Я буду вынужден доложить королю о вашей попытке ввести королевского поверенного в заблуждение. Более того, вы обвинили графиню в том, в чем грешны сами. Кто отец вашего ребенка?» Леди Сван разрыдалась, жалостливо всхлипывая и время от времени бросая щенящие взгляды на Спина. Тот морщился, жалея, что дело чрезвычайно усложнилось, и, стукнув ладонью по столу, повторил вопрос. «Кто отец вашего ребенка? Либо вы отвечаете сейчас, либо в королевской тюрьме дознавателям. Вы слышали, что вас обвиняют в убийстве графа Таури?» Баронесса вытаращилась, потеряв всякую привлекательность, и забыла, как дышать. «Последний раз спрашиваю, кто?» — рявкнул граф Спина. Женщина сжалась и затихла. «Все из-за тебя!» Неожиданно для всех раздался гневный рев, и ничего не понимающая Элли, повернув голову, увидела, как сэр Каттони с одним махом преодолел стол и, обнажив меч, замахнулся на нее. Она ничего не успела сделать, даже отскочить не могла. Слишком тяжелый стул преграждал ей отступление. Для начальника гарнизона это был жест отчаяния. Он понял, что до него непременно докопаются, но виновницу своего краха хотел убрать прежде всего. К счастью, девушки рыцари-маги отреагировали быстрее нее. Потом ей долго снилось, как они смотрят с Катонисом глаза в глаза, и он осыпается прахом у ее ног.